в его нежелании встречаться с обществом охраны памятников архитектуры и затевать с ними войну. И раньше было плохо, когда они писали свои имена на окнах, а теперь с этим неоном, наконец, она выдохлась. В дверях показалась Мериголд. Она шла на обеденный перерыв, а затем группа из четырех мужчин. Никто не входил. Я выпил свой кофе, без сожаления расстался с соседкой по столу и решил, что на сегодня хватит. Я вернулся из Брайтона обычным путем. В Лондоне пришлось задержаться в конторе, и домой я добирался в часы пик. Я поймал себя на том, что у светофоров и всяких объездов думаю не о Билли, а о тайне Джо Нантвича. Я размышлял об этих его трюках, когда он придерживал лошадей, о его вражде с Сэнди Мейсоном, о немилости к нему Тюдора, об угрожающих записках. Я думал о порядках у нас в весовой, о том, что ведь в раздевалку допускаются только слуги, жокеи и служащие. Тренеры и собственники лошадей туда не вхожи, а прессе и публике даже в весовую путь заказан. Если верить этой записке насчет Боллингброка, то ничего больше Джо Нантвичу все равно не грозит, потому что неделя прошла, и он отделался взбучкой, полученной от Тюдора. Надеюсь, я увижу его в Бристоле на следующий день живым и невредимым, пусть не в лучшем расположении духа. А мне надо было его видеть, потому что еще в автомобиле по дороге домой я уже знал, что могу сказать ему, кто писал эти записки, хотя и не был уверен, что скажу. Во сне случается самым странным образом находить решение загадок. Я лег в среду с мыслью, что совершенно бесплодно провел утро в Брайтоне, а в четверг утром проснулся, повторяя про себя одно и то же имя и точно зная, откуда оно пришло на память. Я спустился в халате в кабинет Билла и вынул из столика билетики со ставками, которые он хранил для Генри. Я пересмотрел их и нашел то, что искал. На трех из них стояло имя Л. С. Перта. На обратной стороне Билл записал карандашом имя лошади, сумму своей ставки и дату. Он всегда был методичен. Я унес билетики в свою комнату и проверил по справочнику даты скачек. Я припомнил обрывки разговоров, случайные фразы, и очень многое мне стало ясно. Хотя не все, далеко не все. Глава 11. В Бристоле шли ливни и холодная, упорная, безжалостная сырость портило все удовольствие от скачек. Кэт известила меня, что не придет из-за погоды. Это было не похоже на нее. И я пытался представить себе, какого рода давление оказала на нее тетушка Депп, чтобы оставить дома. Главной темой сплетен в весовой был Джо Нантвич. Администрация расследовала его поведение во время последних скачек и, согласно официальной версии, строго предупредила на будущее. Все считали, что ему здорово повезло, и что, принимая во внимание его прошлые проступки, он дешево отделался. Сам Джо петушился почти так же, как прежде. На его круглом розовом лице не было и тени страха, ни малейших следов тупого пьянства, которое в Челтенхэме превратило его в тряпку. А между тем говорили, что прошлую пятницу, субботу и часть воскресенья он провел в турецких банях, не зная, куда деваться от страха. Накануне он напился до бесчувствия и весь конец недели выпаривал из себя хмель, со слезами уверяя банщиков, что чувствует себя в безопасности только у них, отказывался одеться и идти домой.